В раю. Я аккуратно расправила лежащие на столе салфетки. Все цело. Все записи. Номер телефона Анатолия Пенкина, его адрес, даже корявая схема, которую он собственноручно нарисовал, как пройти от метро к его дому. Если бы это не случилось со мной, мне бы и в голову не пришло такое сочинить. Но сейчас я сопоставила факты. Смерть Гали Зайкиной и опасность, угрожающая Андрею. «Что это такое?» — спросил он, кивнув на салфетку. «Адрес Пенкина. Вам надо поменяться местами». «Не понял». «Он на тебя похож. Или ты на него? Как тебе больше нравится?» «Он всего на год старше. Рост, сложение, цвет волос и цвет глаз. Почти». Я говорила коротко, отрывисто. «У него глаза тоже светлые. Самое большое отличие — нос. У тебя нос прямой, у него картошкой. Но это поправимо. Арон Маркович — мастер своего дела». Машинально я потрогала свое лицо. «Если, конечно, ты готов расстаться со своим замечательным носом». «Ты ерунду говоришь», — нахмурился он. «Нет, не ерунду. У меня же получилось. Согласна, случайность. А теперь мы это подстроим. Твою смерть. Ты упоминал о том, что у тебя есть дача». «Старый дом в деревне. Есть такой. Километрах в 100 от Москвы». «Ты там бываешь?» «Летом. В школе каникулы, вот я и живу там. Бывает, в марте приеду, чтобы протопить печь, если погода хорошая». «Сейчас подходящий момент. Твой визит в деревню никого не удивит. У тебя есть соседи?» «В деревне мало людей зимует, но кое-кто найдется». «Вот и отлично. Зайдешь к ним, поздороваешься. Приехал, мол, печь протопить. У тебя на даче газ есть?» «В баллонах. Но, боюсь, за зиму все отсырело. Надо подключать, проверять. Может, и газ вышел. Но это вряд ли. На первое время мне всегда хватает. Майские встречаю с газом, потом привожу новый баллон». «Надо устроить взрыв газа. Твои преследователи. Вот главная проблема. Я уверена, что они последуют за тобой. Хорошо бы тебе затеряться на вокзале. Они знают, где у тебя дача?» «Нет, но это несложно узнать». «А откуда ты уезжаешь?» «Площадь трех вокзалов, ленинградское направление». «Отлично. Лучше не придумаешь. Там легко затеряться. Пока они будут гадать, с какого именно вокзала ты уехал, что они будут делать дальше?» Он пожал плечами. «Могут поинтересоваться в школе, где, мол, дача у Орлова. А там знают?» «Я не афишировал, но в разговоре неоднократно упоминал. Кто-то мог запомнить название деревни». «Будем считать, что так они и сделают. Пойдут к тебе на работу, к соседям. Постарайся кому-нибудь подробно рассказать, где находится твоя деревня. На выяснение у них уйдет не один час, или даже сутки». «А почему ты так уверена, что они за мной последуют?» «Потому что это идеальное место для убийства. Лучше и придумать нельзя. 100 километров от Москвы. Леса, повсюду снег лежит». «А ты соображаешь?» Он посмотрел на меня с уважением. «А то, умна стала. Итак, на выходные ты уезжаешь на дачу. Днем, чтобы все тебя видели. На площади трех вокзалов от них уходишь. Сможешь?» Он рассмеялся. «Ты совсем-то за дурачка меня не держи. Я сделаю вид, что лишь сейчас заметил слежку, и буду финтить. Они подумают, что я решил скрыться и начнут меня выслеживать. Наши пути пересекутся на даче». «Именно. Я приеду туда с Анатолием на машине». «А как ты его туда затащишь?» «Это мое дело». «Галя». Он внимательно посмотрел на меня. «Пенкин все-таки бандит. А ты женщина». «Он прежде всего мужчина. А я женщина, как ты правильно заметил. И потом. Я справилась с бандитом, который гораздо круче». Я с усмешкой посмотрела на Андрея. Что мне Пенкин? Но тебе не мешало бы на него посмотреть. Как он двигается, как говорит. Его речь, голос. Вот в чем проблема. А если они когда-нибудь вновь встретятся с этим бандитом, его односельчанином? Или тот вдруг позвонит? «Слона должны убрать», — задумчиво сказал Андрей. «Поначалу я должен был сделать дубли, но теперь это поручат кому-нибудь другому». «Ему?» — я кивнула на монитор, где все еще красовались фото его преследователей. «Возможно, но в том, что начатое будет доведено до конца, я не сомневаюсь». «Это нам на руку. Слоном всегда можно прикрыться». Я невольно улыбнулась. «Каламбура, а? Слон, он большой». «Большой», — согласился Андрей. «Ну, допустим, нам удастся совершить подмену. Обгоревший труп высокого мужчины найдут у меня на даче». «У тебя на шее крестик», — осторожно сказала я. «Приметный». «Что?» Он схватился за висящую на шее цепочку. Крестик был украшен рубинами, похожими на капельки крови. Я хорошо разбиралась в драгоценностях. Рубины были настоящие. «Это память о матери». «Нет, никогда». «Андрей, что ты со мной делаешь?» «Ты наденешь крестик ему на шею. Для достоверности. И не забудь об оружии». «Каком оружии?» «Пистолет, что лежит под шкафом, в коробке из-под обуви. Его надо бросить в прорубь». «Соображаешь. Не думай, я тоже об этом помню. Ну хорошо. А что дальше? Примут его за меня. А мне куда деваться?» «Стать Пенкиным. Пластическую операцию сделать. Взять и лечь в клинику. Не пройдет». Он покачал головой. «Надо устроить драку, если тебе не жалко лицо». «Мне уже ничего не жалко», — сердито сказал он, теребя рукой цепочку с нательным крестиком. «Надо, чтоб тебя как следует помяли. Солнышко пригрело, в парке полно шпаны. Эти, как их? Скинхеды. Стоит сказать слово в защиту лиц кавказской национальности, словом, повод всегда можно найти. Главное, чтобы тебе разбили лицо. Тогда я с чистой совестью вызову скорую, тебя отвезут в больницу. Надо, чтобы зафиксировали вызов и сильные повреждения. Потом я тебя заберу и переправлю в клинику пластической хирургии. В драку ты влезешь Орловым, а выйдешь из нее Пенкиным. Я предъявлю в больнице его документы. Я покажу Арону Марковичу его фотографии. Главное — это нос. Я ведь сразу обратила внимание на ваше внешнее сходство». «Что ж, неплохо. Остальное я додумаю». «Что остальное?» — напряженно спросила я. Его тон мне не понравился. «Ты думаешь, меня не будут искать? Вот так сразу поверят во взрыв газового баллона?» «А куда им деваться?» «Я должен действительно исчезнуть. Спрятаться там, где меня уж точно не будут искать». «Не пугай меня». «Зай, послушай». Он придвинулся и крепко меня обнял. Мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели в монитор на людей, которые могли доставить нам массу неприятностей. «Мы будем жить с тобой вместе, долго и счастливо, когда-нибудь». «Когда-нибудь?» Я отстранилась и посмотрела на него удивленно. «Что ты имеешь в виду?» «Слишком много за нами грехов, Зая. Надо платить. Я буду платить. Ты ведь забыла о Кошкине?» «И что нам Кошкин?» «Он скажет, что убита не Галина Кононова. Тебя будут искать как заказчицу убийства». «Ну и что?» Я пожала плечами. «Пусть ищут. Не найдут ведь?» «Надо все почистить, обрубить концы. Это я беру на себя. Тебе и так досталось». Он усмехнулся. «Ну что, выяснили отношения? Теперь пойдем ужинать?» «Да, вот еще что!» Я посмотрела на его правую руку. «Тебе надо сделать татуировку. Толян. 5 букв, по одной на каждом пальце. Мастера найдешь?» «А то!» «Кстати, кстати, насчет моих документов. Откуда они у тебя?» «Бывает», — коротко сказал он. «Человек, к примеру, погибает в автокатастрофе, знает, что его никто не будет искать и... хоронит как безымянного в общей могиле. А документы идут в дело. Схема отработанная». «Я гляжу, все у тебя отработано. И пластический хирург». «А что ты хотела? Надо же иметь запасной аэродром. На всякий случай». «А твои друзья, они не сдадут?» «Нет, это исключено. Я ж тебе сказал, старой связи. Воевали вместе. И вообще, это надо объяснять?» «Нет, не надо. Еще один момент. Дело Пенкина в архиве». «Я наведу справки», — серьезно сказал Андрей. «Сколько лет прошло? Возможно, его там уже нет. Если есть, то можно выкупить. За большие деньги можно все. А денег у меня много. Пригодились, наконец». «Умница». Я чмокнула его в нос. «А теперь ужинать? Может, сразу в постель?» Он рассмеялся. «Я и не думал, что ты так быстро придешь в себя». Ожидал слез, упреков, даже истерики. «Я ведь не первый месяц тебя знаю, зая. Ты плакса была. Что ж случилось, а?» «Я сама себя не узнаю. Будто Галя Зайкина и в самом деле умерла. Размазня, о которой все ноги вытирали, как о плавую тряпку. Эх, попадись мне сейчас Лиана, я бы ей ответила. Пойдем». Я потянула его за руку. «Сначала постель, а потом ужин». И была любовь. Последняя счастливая ночь в моей жизни. Все последующие были отравлены. Но сегодня я была свободна и счастлива. Камень упал с души. Тяжкий грех был снят. В смерти Миши я невиновна. Я могу встретиться с сыном и все ему рассказать. Где-то соврать, что-то приукрасить. Но теперь у меня есть оправдание. Я его не убивала. И не мною нанятый человек его убил. А все, что было потом, это было потом. А сейчас была любовь. Мы были очень осторожны, берегли ребенка, но сдержанность только усиливала страсть. На самом ее пике, к которому мы шли не рывками, сбивая дыхание, а даже дух захватывало медленно, шаг за шагом. А потом был обрыв. Несколько секунд в невесомости и медленное возвращение к подножию вершины. Мы лежали и думали об одном и том же. Итак, оказалось, что я невиновна в смерти своего мужа. И в самом деле, разве ты могла это сделать? Девочка с толстой косой и грустными темными глазами. Но все остальное ты сделала. И нет тебе оправданий.